Глава 4. Уроки дяди Паши и занавес номер 2. Не, это глюки какие-то. Откуда тут Виктор Цой? Ха, а я-то живой. Лицо болело сильнее, чем бок и рука вместе взятые. В ушах шумело, а нос так и вовсе не дышал. Но если есть в кармане пачка сигарет, тянут. Песня быстрее поется. Маляренко открыл глаза. Лодка, море и грибцы. И билет на самолет. И раз, и два. Забавно они себе ритм задают. Мысли текли лениво и неспешно. Ваня слегка повернул голову и огляделся. Ага, палуба, я лежу. Ого! Ни ботинок, ни камуфляжа на нем уже не было. Вместо трусов на нем были чужие рваные штаны, безразмерные и не очень чистые. «Командир! Он очнулся!» Ближайший гребец с интересом посмотрел на пассажира, а потом неожиданно приятельски подмигнул. Дядя Костя с допросами и новыми побоями торопиться не стал. Он кликнул ребят, и четверо накачанных пареньков аккуратно перенесли страдальца в трюм, уложив Ваню на весьма приличный топчан. Места в этом трюме было куда как больше, чем на беде. Маляренко ковырнул пальцем пустое гнездо для крепления стерлинга и хмыкнул. Стало ясно, почему эти ухари не погнались за бедой, шедшей на прорыв из бухты. «А движок где?» На точно таком же топчане, стоявшем у другого борта, сидел батюшка. Он отложил перо, размял пальцы, посмотрел на Константина и предложил тому присесть рядом. Вопрос Ивана они оба проигнорировали. «Леня, приведи, пусть». Видимо, некий Леня понимал все с полуслова, потому что в темноте трюма что-то скрипнуло, и перед Иваном появилась женщина с тазиком воды и кучей чистых тряпочек. Вид у нее был дикий и сумасшедший. Конвоир отвесил женщине подзатыльник и показал на Ваню, мол, «давай, работай». «Ай, ой, уй! Нос, наверное, сломали, сволочи! Ай, ай, ай! А с глазом что? Ай, аккуратней! Ух, бля!» Растрепанная женщина с потухшими глазами закончила отмывать и перевязывать Маляренко и исчезла в темноте вместе со своим конвоиром. В ярко освещенном кубрике под открытым люком остались только дядя Костя, батюшка и сам Иван. Начал снова поп. «Перекрестись!» «А?» Маляренко, признаться, растерялся. «Креста на тебе нет!» Глаза у попа не горели фанатизмом, но вид у него был весьма решительный. «Крещен? Почему крест не носишь? Перекрестись!» Ваня завис. «Нихферштейн!» «Не шути так, не надо!» Константин Сергеевич был очень серьезен. «Это не повод для шуток. Рассказывай, все рассказывай о себе. Кто ты, что ты?» Ваня с трудом привел себя в вертикальное положение, сел на топчане и, покрепче упершись, ногами в пол кивнул. «Хорошо, не буду. Иван». Маляренко протянул свою левую руку. Глаза капитана одобрительно блеснули, и он в ответ протянул свою руку. Пленник ему понравился. Этот мужчина не боялся. Он вел себя абсолютно естественно. «Константин». Поп злобно зыркнул на капитана, но тоже протянул свою руку. «Отцом Ильей меня называй, сын мой». «Ого, как излагает-то! А ладонь-то?» Ладонь святого отца была жесткой и невероятно сильной. С рыхлым и бледным лицом эта рука никак не вязалась. «Так вот, отец Илья, не крещен я и в Бога не верую, атеист. Это ответ на ваш вопрос. Теперь вы, Константин Сергеевич». «Подслушал?» «Подслушал, конечно. Так вот, Константин Сергеевич, вы, видимо, как-то обознались. Я не этот разрушитель и не сатана, если уж на то пошло. Я... А какого лешего я вообще тут распинаюсь и оправдываюсь? Я понять хочу. Вы разбойники и пираты, да? В смысле, просто преступные элементы. Я не понимаю ваших мотивов. Вот просто так взять да напасть. Это как называется? Вы вообще кто такие?» Капитан лодки и священник ошарашенно переглянулись. Такие наезды для них явно были в новинку. Потом поп тихо кивнул. «Давай, мол». «Сначала ты». «Вы». «Хорошо, вы». «Иван Андреевич Маляренко. Купец. Шел на арендованной мною лодке с товаром за оливковым маслом. Что еще вас интересует?» Козлиная бородка отца Ильи задралась вверх, глаза прищурились. «Врет!» «Бля! Вру!» Маляренко как смог улыбнулся. «Я больше вам ничего не скажу, фашисты проклятые!» И показал обалдевшему от такого обращения попу язык. Лодка Кости и Ко Ване не понравилась. Да, такая же, как у него, но вот сохранность этого аппарата была довольно скверная. Видимо, все 1300 лет кораблик хранился не в идеальных условиях. Многие доски палубы были заменены на светлую, коряво обработанную древесину. Да и подогнаны они были кое-как. Щели были одна на одной. Фальшборт по правой стороне был сделан заново. Из все той же светлой древесины. Да и двигателя на лодке не было. Зато паруса были самыми настоящими, косыми и громадных размеров. Правильными они были, именно о таких Герт и говорил. Когда трюмный Леня вытолкал Ивана своим ходом на палубу, Маляренко умудрился в наглую подойти к мачте и пощупать парусину. Гребцы искоса посмотрели на такую самодеятельность пленника, но промолчали. «Раз не связан, значит так надо». Из люка вслед Ивану высунулась голова капитана. «Иди на нос, там спать будешь». «Буду. Куда я денусь?» «Мда, а парусина-то самодельная. У этих ребят что, ткацкие станки есть?» «Что думаешь, батюшка?» «Думаю, отцу Петру его показать надо. Чувствую я, тьма за ним». Константин Сергеевич похолодел. При всех своих внешних недостатках и внутренней склонности к излишней жестокости и садизму, отец Илья действительно был великим психологом и читал людей как открытую книгу. Он и его капитана тоже читал. «Знаю, что понравился он тебе, Константин Сергеевич, но не верь. Не верь ему. Я не уверен, что именно он разрушитель, но что-то за ним идет. Точно. Не верь ему». Священник перешел на шепот, и у капитана зашевелились на голове волосы. Действительно, за все годы, что он знал отца Илью, тот еще ни разу ни в ком не ошибся. Впрочем, голос батюшки снова стал вполне обыденным. «Пообщайся с ним, если хочешь. Потом уже не получится». То, что этого Ивана в любом случае ждет пытка и яма, капитан понимал и сам. «Хорошо, я поговорю с ним. Неофициально». Когда вся команда во главе с капитаном и батюшкой собралась за ужином, тогда Иван и смог оценить в полной мере этих людей. Маляренко не видел, как они воевали, но если они это делали так же быстро и слаженно, как ужинали, то... Мда, мои раздолбаи так не смогут. По короткому свистку, раздавшемуся из рубки, полуголые гребцы моментально сложили и упаковали весла, не забыв их обтереть от воды и, опля, ловкость рук и никакого мошенничества, споро раздеребанили переделанную рубку. Бац, и посреди палубы над люком, ведущим в трюм, возник капитальный обеденный стол, способный вместить всех налетчиков. Пока четыре матроса таскали и расставляли лавки, остальные шумной гурьбой принялись что-то чистить и резать, стоя вокруг стола. Зазвучал смех и немудреные шутки и подначки. Об убитых неграх и погибшем товарище никто, кажется, и не вспоминал. Затем из трюма с огромным котлом выбрался тот самый Леня и водрузил его в центр стола. Последними к ужину поднялись священник и капитан. Маляренко отвернулся. Разбитый нос не чувствовал запаха, но глаз-то видит. В животе заурчало, и Ваня принялся изучать виды моря, облака и закатное солнце. Его к столу никто так и не пригласил. А вот интересно, сейчас же вечер, так? Значит... Нестройный хор мужских голосов сбил с мысли. Экипаж под руководством попа хором читал молитву. Аминь. Аминь Значит, запад там. Весь день мы шли на юг. Тогда почему берег у нас сейчас не слева? Действительно, тонкая гористая полоска берега была справа. Это что же получается? Мы не в Черном море, а в Азовском? Гады, да не стучите так ложками. Да-да, Алеш, и от меня тебе светлое. Тьфу, да пошел ты, обойдешься, скотина. Маляренко изо всех сил напряг память, вспоминая кусок атласа, посвященный южной части моря. Никаких гор вокруг Азовского моря, кроме тех, что были в Крыму, по идее, вроде как не должно было быть. Это отроги Кавказа получаются, так? Это что же значит? Маляренко так увлекся разглядыванием далеких гор, что не услышал, как сзади к нему подошел Константин. А если уровень моря поднялся, то значит мы идем над затопленной частью Кубани. Ваня закряхтел и с трудом добрался до фальшборта и уставился в прозрачную морскую пучину. Точно. Песчаное дно, хоть и с трудом, но просматривалось совершенно отчетливо. Мелко тут. Вы, Иван Андреевич, надеюсь, топиться не собираетесь? Константин Сергеевич Кольцов для подавляющего большинства ребят из своего экипажа всю жизнь был просто дядей Костей. Сначала он был у них просто за тренера, который повез три десятка юношей на спортивные сборы. А потом и вовсе стал им отцом родным. Здесь, в этом новом мире. Бывший тренер помянул добрым словом погибшего, слава богу, не из моих, подождал, пока все поедят, и убрал ложку. Самому Косте еда не лезла в горло. Слова Ильи о том, что пленнику нельзя верить, произвели на него сильное впечатление. Тьма за ним. Тьма. Интересно. Тьма. Костя не чувствовал в этом человеке тьмы. Может, он просто ее не видел? На носу лодки скрюченная фигура увлеченно вертела головой, разглядывая солнце и далекий Кавказский хребет. Соображает. Велев накормить женщин, капитан взял котелок с ужином для пленника и пошел на нос своего маленького кораблика. В этот момент Ивана, похоже, озарило, и он свесился за борт. Как минимум он знает географию и карты. Купец. Ну-ну. Вы, Иван Андреевич, надеюсь, топиться не собираетесь? Ну что вы, Константин Сергеевич? Пленник отпрянул от борта, будто его застукали за чем-то неподребным. Это я так. Мужчины присмотрелись друг к другу. Ровесник? Ровесник. Можно на «ты» и просто «Костя». Капитан протянул котелок с гуляшом. Ужин. Ваня. Маляренко подхватил котелок и с превеликой осторожностью принялся за еду. Губы были как оладьи и нифига не чувствовали. Да, Вань, ты прав. Это Азовское море. И это... Угу, Вань. Мясо было горячим. Кубань, да. Костя замолчал, не зная, о чем говорить дальше. Но в этот момент из трюма вытащили пяток белых женщин, найденных в поселении негров. Маляренко доел, отложил котелок и тоже уставился на баб. Видок у них был не очень, совсем не очень. Одна из женщин была явно не в себе. Подругам ее пришлось кормить с ложечки. Женщины, когда-то совсем недавно бывшие молодыми и красивыми, несмотря на то, что были абсолютно наги, никакого желания не вызывали. Ни у Вани, ни у ребят из экипажа. Маляренко посмотрел на сумасшедшую, и ему вдруг стало так ее жалко, что в разбитом носу защипало, на глаза навернулась слеза. «Ой, как щиплет!» «Осуждаешь?» Костя сел рядом, привалившись спиной к фальшборту. Маляренко, демократ, совсем уж было открыл рот, чтобы ляпнуть, мол, «Да, конечно, осуждаю», но тут все дело испортил Маляренко реалист. Иван вспомнил, как дробил кувалдой ни в чем перед ним лично невиновных людей. Каким образом строили свой Бахчисарай его приятели Лужины, как он торговал женщинами и поперхнулся. «Нет, не осуждаю. Я уже давно не делаю поспешных выводов о том, чего не знаю». Маляренко отвернулся. Перед глазами стоял дядя Паша. «Не суди, да не судим будешь». Ваня расслабился и слегка привалился к плечу Кости. Тот от такого понебратства удивленно задрал брови, но промолчал. Было видно, что сидеть пленнику тяжело и больно. «Костя, расскажи, а? Чего там дальше-то было? Выстрелил ты в меня, а дальше?» «Нечего рассказывать. Тебя с палубы смело, как пушинку. А лодка твоя сразу полный ход дала, резко. Мы вроде уже рядом были, но не успевали никак. 8 метров было, отсюда и до борта твоей лодки, когда она мимо шла. Лёшка крюк решил забросить, а тут из рубки его из арбалета и подстрелили. Пока мы опомнились, лодка твоя уже проскочила. И все. Попробовали на веслах догнать, не получилось. Максимум с такой же скоростью шли. Был бы ветер, догнали бы, а так бесполезно». «Ясно». Ваня искоса посмотрел на соседа. Невысокий коренастый крепыш с густой бородой и седой шевелюрой впечатление бандита не производил. Ну, никак. Глаза у него были умные, да и речь была слишком правильная и развитая. «А чего пришел-то, Костя? Ужином покормить?» «Нет. Поговорить. Напоследок». «Ха, напоследок? Ну, говори, Кость, говори. Ты добрый коп, а поп злой. Это он тебя прислал? Психолог ваш, доморощенный». Капитан усмехнулся. «Да чего уж доморощенный. Психолог, психотерапевт высшей категории он. С огромным опытом работы». «Ого! А чего же он меня тогда этим... гипнозом? Ха, Вань!» Костя по-настоящему ухмыльнулся. «А с чего ты решил, что тебя не гипнозили?» «Да не получилось у нас ни хрена. 2 раза пробовали. Глаз стеклянный, слюни текут, башка у тебя болтается, а говорить ничего не говоришь. Ну, он и...» Через 2 часа Кольцов с удивлением обнаружил, что из него потоком льются слова, а собеседник только молчит, кивает и внимательно слушает, не перебивая и не переспрашивая. На лодке давно уже угомонились и, выбросив за борт плавучий якорь, легли спать. А он, капитан корабля, сидит рядом с пленником и изливает ему свою душу. «Стоп!» Пленник по-хозяйски хлопнул по палубе здоровой ладонью. «Хватит, Костя, я все понял. Это не поп тебя прислал. Это тебя самого ко мне принесло. Выговориться захотелось. Душа болит, Костя. Воротит тебя!» Маляренко обвел рукой лодку. «От всего этого! Не твое это, Костя! Совесть мучит!» Капитан пришибленно сидел, невидящим взглядом уставившись на звезды. «А давай ко мне, Костя! Поворачивай лодку, а!» Голос чужака вплетался в мозг ядовитым плющом, мягко обволакивал и усыплял. «Давай ко мне, Костя!» Тьма за ним. Капитан вздрогнул, опомнился, подскочил и, ни слова не говоря, двинул своим огромным кулачищем прямо в разбитый глаз Ивана. Занавес.